Очень скоро Милош понял, что Бажена любит его. В улыбке, взгляде, в интонациях голоса он угадывал ее чистое, ничего не требующее чувство. Любовь Бажены радовала и вместе с тем пугала Нерича. Пугала потому, что вначале он не добивался ничего, кроме мимолетного знакомства с этой хорошенькой девушкой из почтамта. Милош не забывал, что Бажена из простой рабочей семьи, что отец ее железнодорожный машинист и старый коммунист. Он же Нерич дворянин, сын богатого помещика, врач, человек из порядочного общества, аристократ. Если бы он решился пренебречь сословными предрассудками, без согласия отца ему никак не обойтись. А родители, в чем Милош ни на минуту не сомневался, никогда не позволят ему взять в жены дочь простого рабочего. Не считаться с волей отца нельзя, он может лишить наследства. А что такое Нерич без наследства? Врач, своим трудом зарабатывающий себе на пропитание. Нет-нет, о женитьбе не может быть и речи. Только легкое увлечение, веселая дружба, не больше. Нерич рвался к Бажене всеми силами души. После кромешной ночи в отеле «Империал» и постыдного разговора с обермейером он уже не мог оставаться наедине со своими мыслями. Бажена была, пожалуй, единственным человеком, подле которого он чувствовал себя легко и беззаботно. Какое-то время он колебался, не рассказать ли ей обо всем случившемся. Но здравый рассудок отогнал эту малодушную мысль. Рассказать — значит выдать себя как разведчика. Он только еще больше запутает положение. И, наконец, это просто глупо, ничем не оправдано. Но чем может помочь ему Бажена? Ей ни слова. Просто увидит ее, побудет с ней, услышит ее голос. Может быть, ему станет легче? Всю глубину своего падения Нерич осознал только на другой день после визита обермейера. Как низко он пал! Как могло случиться, что он с такой легкостью, так бездумно, без сопротивления, вошел в сделку со своей совестью? Почему не восстали его кровь и разум? Как быстро он перечеркнул все дорогое для человека — честь, самоуважение, любовь к родине. Каким именем его назвать? И как он будет жить дальше? Происшедшее внесло разлад в его душу, раздвоило его чувства. Его совесть говорила двумя голосами. Один голос оправдывал, успокаивал, уверял, что иного выхода не было. Другой осуждал, обвинял, проклинал. Пытаясь найти корни своего падения, Нерич заглянул в далекое прошлое. Зачем он связал свою судьбу с секретной службой? Зачем вернулся в Чехословакию? Чего он искал в жизни? Разве у его отца мало средств? Разве он не единственный наследник? Что его толкнуло на эту рискованную дорогу? Второй голос брал верх. Сегодня утром в своей квартире в Карловых Варах, вскочив после бессонной ночи с помятой постели, Нерич со злой решительностью отправился к обермейеру. В разгоряченном мозгу его сложился план действий. Он плюнет в лицо гестаповскому выкормышу обермейеру, объявит ему, что никогда не станет предателем. Предателем своей родины. И сообщит в Белград о ловушке, которую ему подстроили. А там будь что будет. Но за два квартала до особняка обермейера запас мужества и решительности иссяк. Перед гестаповским резидентом предстал безмолвный и удрученный Нерич. Он чувствовал себя ничтожным. Бурного объяснения не произошло. Он молча подал немцу для просмотра свое письмо в Белград. В полдень Нерич покинул Карловы Вары. Ему хотелось скорее увидеть Бажену. Он ждал ее у подъезда почтамта почти до темна. После незначительных фраз, обычных при встрече, Бажена настороженно спросила. «Что с вами? Вы чем-то расстроены?» Нерич предвидел этот вопрос. «Да, милая, я расстроен. Утром я ассистировал на очень легкой операции, но она окончилась трагически. Больной умер. Как ненадежно все устроено на этом свете. Вчера человек жил в полную силу, наслаждался всеми благами существования, чувствовал, радовался, смеялся, надеялся на что-то, о чем-то мечтал, а сегодня превратился в труп, в бездушный объект для патологоанатома. Очень грустно». Бажена подняла на него внимательные глаза. Ее тревожило его нервное состояние. «Вы очень впечатлительны», — сказала она. «Да нет, я бы этого не сказал, но такой печальный случай». «Почему он умер? Кто в этом виноват?» «Отчасти я, отчасти профессор. Оба мы виноваты. Понадеялись на его сердце, дали слишком большую дозу наркоза, а оно не выдержало, сдало». Нерич, наблюдая за собой как бы со стороны, с досадой подумал. «Как легко я лгу, а она мне верит». Они долго бродили по вечерним улицам столицы. На одном из перекрестков Бажена остановилась и сказала, что ей надо забежать к подруге Марии Дружек. «Ваша подруга похожа на вас?» — спросил Нерич, чтобы удержать девушку на одну лишнюю минуту. «Нисколько. Мы совсем разные, и она старше меня на 3 года». «Кто же эта девушка, простите за нескромность?» «Мария? Диктор радиовещательной станции». «И вы давно дружны?» «Да, мы долго жили соседями, росли вместе. Когда ее родители уехали в деревню, Мария осталась у нас». Возвращаясь в Карловы Вары, Нерич снова углубился в свои мысли. Теперь он упорно искал ответ на мучивший его вопрос. Откуда Обермейер узнал о его тайной деятельности? Кто его предал? С бывшим югославским военным атташе в Праге, Дража Михайловичем, жившим в Дэвицах, он встречался, педантично выполняя все правила конспирации. С новым атташе тоже. Встречи по большей части происходили за пределами города, а после отъезда Михайловича он ни разу не бывал в бюро военного атташе. Связь с Белградом поддерживалась через владельца антикварной лавочки, человека невидного, малоизвестного, но преданного и хорошо проверенного. Так кто же предал? Кто-нибудь из его новых агентов? И вдруг неожиданно в памяти всплыла фамилия судетского немца Кунда. Он, и только он мог раскрыть. Нерич сбавил газ, машина пошла медленнее. Напряженно Нерич восстанавливал в памяти подробности своих встреч с Кундом. Их познакомил все тот же Дража Михайлович в Братиславе во время загородной прогулки. Будь проклят этот Дража, как взбрела ему дурацкая мысль свести Нерича с Кундом, ведь Кунд — один из сообщников Конрада Гейнлейна. Кунд несколько раз бывал в доме Нерича, участвовал в товарищеских пирушках. Какая же он сволочь! На что только не способны гитлеровцы! Теперь-то понятно, с какой целью Кунд подсунул ему в горничную рыжую немку Берту, которая, конечно, все высматривала и подслушивала. И не без ее помощи, конечно, появились в его квартире проклятые микрофоны. Злоба ослепила Нерича. Он со стервенением нажал на послушный акселератор. Мотор взревел, и машина понеслась на предельной скорости. «Выгнать Берту к черту!» — шипел Нерич. «Немедленно выгнать!» Бажена вернулась домой около 10 и была удивлена, не найдя в квартире отца. Что могло его задержать? Демонстрация и митинг в Лишине должны были по ее расчетам окончиться рано. Где же отец? Бажена взяла книгу и села у открытого окна. Не читалось. Она прошла на кухню, зажгла газ и поставила на огонь кастрюлю со вчерашним супом. Потом бесцельно стала ходить по небольшой двухкомнатной квартирке, не находя себе места. Машинально одернула занавески на окнах, переставила с места на место вазочку с живыми цветами, вдохнула их запах. Почему-то ей стало грустно. Скрытое, еще неосознанное беспокойство охватило ее. Может быть, от того, что долго не возвращается отец, или от того, что сегодня рано рассталась с Неричем. Нерич, Милош, он дорог ей. Ни с чем не сравнимую нежную радость доставляли ей встречи с ним. Она могла бы дни и ночи проводить подле него, слушать его, делиться с ним своими мыслями. Только врожденная гордость, боязнь показаться навязчивой, заставляли ее сокращать время свиданий. Все, все ей нравилось в нем. И мужественность, и сильные плечи, и темно-карие глаза на смуглом лице, и обаятельная открытая улыбка, обнажающая красивые зубы. И ум, Милош умен, она не сомневалась в этом. Иначе он не мог бы работать ассистентом у такого видного специалиста, как профессор Лернет.